простор земли далеко виден. Ленты рек, озера, сливы. До свидания, птицы, будь счастливы. Поднялись высоко, вольным полем на пути широко, и летят не только днем, а ночью. Видел кто-то не во сне воочию. Путь не ближний провожать их будем, им простор земли далек. Ленты рек, озер разливы, до свидания, птицы, будь счастливы. В звездном свете от земли не близко. Вдруг на лунном диске мерцают шевеля крылами журавли над спящими полями. Путь не ближний провожать их будем, им простор земли далеко виден. Ленты рек, озер разливы, до свидания, птицы, будь счастливы.